Однажды вдруг арестовывают и отправляют в лагерь для политзаключенных. Что такое? Оказывается, бедную Сару Наумовну заподозрили в очень нехорошем обстоятельстве, а именно, что она близкая родственница оппозиционера и самого главного троцкиста Льва Давидовича Троцкого, чья настоящая фамилия, как выяснилось, была Бронштейн. А к этой Саре Наумовне Троцкий вообще никакого отношения не имел. Тем более к тому времени бедный Лев Давидович, скрывавшийся от Иосифа Виссарионовича то ли в Мексике, то ли в Бразилии, был уже, кажется, по заданию нашего советского правительства убит человеком, который долгое время втирался к нему в доверие, приходил в гости, пил чай с вареньем, делал вид, что хочет поучиться у Льва Давидовича уму-разуму, почерпнуть его энциклопедических знаний. И такой он был вежливый, обаятельный, со всей открытой душой, что жутко недоверчивый Троцкий, подозревавший, кстати, о возможности покушения, совершенно утратил бдительность и всем сердцем привязался к этому симпатичному юноше, прямо даже не знал, куда его посадить и чем угостить. А тот беседовал с ним, беседовал на разные философские темы, в один прекрасный день дождался удобного момента и стукнул своего уважаемого друга и учителя топориком по голове. Эхом того далекого мексиканского события стал арест нашей Сары Наумовны Бронштейн, невинной носительницы этой малопрестижной фамилии. И на таком пустом деле ей вкатали солидный срок. Впрочем, речь пойдет не о бедной Саре и не о троцком Льве, а о дочери Сары Наумовны, тете Свете, которая тогда была никакой не тетей, а юной девушкой, лишившейся в одночасье и мамы, и светлого будущего, поскольку теперь у нее появился статус дочери врага народа. А надо вам сказать, несмотря на свою несчастную судьбу, эта тетя Света в молодости была великой любительницей хорошей шутки и остроумного анекдота, и благодаря веселому характеру привлекла к себе внимание одного очень вдумчивого студента из Института международных отношений, который учился на дипломата. Естественно, тетя Света смертельно влюбилась в этого будущего представителя нашей страны за рубежом, а чтобы их любовь с каждым днем становилась все более крепкой и нерушимой, она с ним как встретится? Давай сыпать анекдотами на самую разнообразную тематику. Они даже собирались пожениться, и вдруг ее арестовали. Была такая статья в Уголовном кодексе «За клевету на советскую власть». Тетю Свету спросили, «Вы рассказывали этот анекдот?» Наученная горьким опытом, она ответила твердо, «Не, боже мой, я его впервые слышу, и даже удивляюсь, как у вас только язык поворачивается произносить такие слова о мудрых руководителях нашего советского государства». Тут дверь открывается, входит ее возлюбленный и говорит так нежно, с некоторым укором, «Света, как же так? Ну, помнишь, мы стояли на площади Маяковского, еще троллейбус долго не шел, и ты мне его рассказывала». Студента увели. Он стал дальше учиться на дипломата, посланца советской страны, а нашу тетю Свету посадили. Вот так они очень долго сидели, Света и Сара Наумовна, и ничего друг про друга не знали. Потом их обеих реабилитировали. Сара Наумовна вскоре умерла. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в стене верных ленинцев. А тетя Света уже была не та, что раньше. Она часто болела, почти ни с кем не общалась и много-много лет жила одиноко в том подмосковном доме, откуда их обеих увезли, а дверь опечатали. И вдруг однажды она дала объявление в газету знакомств и брачных объявлений. Мол, так и так, ищу спутника жизни. Не молодая, но миловидная. Люблю хорошую шутку и остроумный анекдот. И ей откликнулся интеллигентный, с голубыми глазами, бывший морской офицер, капитан первого ранга, сейчас на пенсии, звать Николай Мартынович Орешкин.